Глава 21. Ссора. Когда обед закончился и гости поднялись из-за столов, Вадим подошел к пижону. «Ты обещал», — сказал мальчик, сдвинув брови. «Даже не обсуждается», — с серьезным выражением ответил пижон. «Идем, папу возьмем?» «Догонит», — сказал мальчик, и они с пижоном направились к выходу на улицу. «Без меня не начинайте», — сказал Юсупов им вслед. После этого он подошел ко мне и негромко произнес. «Сдается мне, спокойный обед без выходок — ваша заслуга, Марсель». Я посмотрела на Юсупова и опустила глаза. «Не понимаю, о чем вы. Простите, мне нужно подняться в спальню». Я направилась к лестнице и поднялась в гостевую комнату. Надеюсь, пижон справится и сможет подложить незаметно записку в бардачок. Я полезла за телефоном. Хотела свериться со списком Вики. Что, когда переодевать. И обнаружила 6 пропущенных от Лики. Что с ней случилось? Мы ведь не выходили на связь с ночи. А она оставалась с этим, как там его, Артемом. Я нажала на вызов и скоро услышала ответ подруги. «До тебя не дозвониться. Ты дома?» Я буду через пару минут. «Лика! Я ведь тебе говорила, что я на работе!» Воскликнула я. «Что у тебя опять случилось?» «Ох, это в паре фраз и не перескажешь!» Выдохнула подруга. «Во-первых, что я пережила вчера? Прям вообще! Артем все угощал и угощал. И я теперь в таком состоянии, что не могу домой к родителям. Поэтому я к тебе. У меня ключи есть, не парься. Надо себя в порядок привести. Мне ж еще к Лешику скоро». «Стоп, а ты где ночевала-то?» «У Артема». «Ты нормальная? Ты ж его только встретила. А если он маньяк?» У меня дыхание перехватило от безалаберности подруги. «Да, видимо, он маньяк и есть. Ничего у нас не было. Прикинь, как я не старалась. Уложил меня спать в своей кровати, а сам на диван в итоге пошел». «Повезло». «Наоборот, не повезло. У тебя в холодильнике есть что? Или в магаз надо забежать?» И тут я вспомнила о коробке с маминой сумкой, брошенной посреди комнаты. «Да, в холодильнике найдешь. Слушай, Лик, я там в комнате коробку оставила с очень важной вещью. Ты ее закрой и убери, пожалуйста». «Да не вопрос», — ответила Лика. В трубке послышался треск. «Ща, погоди, дверь открою?» «Да, алло. Так, коробка, говоришь? Вижу». «Ого! Леди Диор! Ты чё, молчала, что у тебя такое богатство есть?» «Не трогай!» Почти закричала я, представив, как Лика достает мою реликвию. «В смысле? Ты чё? Подруга тебя не узнать вообще последнее время?» «Да, хорошо. Положи, пожалуйста, на место и убери коробку». Как можно спокойнее постаралась сказать я. «Блин, Маш! Дай потаскать, а? На один день. Надо Лешику показать, что я не такая простая». «Лика, повторяю, не трогай! Положи на место и не прикасайся!» Почти прорычала я. В трубке повисло молчание. «Да пошла ты!» Раздалось у меня в ухе. «Сиди на своей сумке с жопой сколько хочешь. Ни себе, ни людям. Платье постираю и верну. Все, чао. Жмотница. Шмотница подпольная. Как еще на платье размилостивилась? Всегда знала, что ты богатая зазнайка». Лика повесила трубку. Меня трясло. От непонимания. От того, что я поссорилась с подругой. От ее слов. От того, что ей не пришло в голову спросить, почему мне так важна эта вещь. Я посмотрела на часы. 3:00 дня. Сколько мне еще тут торчать? Все происходящее вокруг. Склоки Марины, выходки Вадима, нужды пижона. Все это показалось таким мелким по сравнению с сумкой моей мамы, брошенной посреди комнаты в потасканной коробке. Сумкой, которой я боялась не то что прикоснуться, даже взглянуть на нее. И теперь моя подруга, ни на йоту не понимающая ценности этой вещи и безалаберно вертевшая эту реликвию в руках, выкрикивала мне в трубку всякие гадости. «А вдруг Лика со зла?» Я лихорадочно набрала номер подруги. «Что? Раскаялась?» Воображение нарисовало, как Лика вскидывает брови. Лик. Я запнулась. Прости, просто... Просто эта сумка мамы. Тетя Ира никогда бы мне не пожалела сумку дать поносить. Выпалила Лика. Тетя Ира. Да, маму звали Ира. Иришка. Так часто звал ее папа. Такая солнечная версия очень подходила маме. Лик, для меня это сокровище. Конечно, сокровище. Винтажная леди Диор. Лик, не в этом плане сокровище, пойми. Знаешь, я вот всегда знала... Нет, правда. Вот тебе, помнишь, жрать было нечего, и ты у меня деньги занимала. Я, знаешь, тоже не шиковала, но на тебя всегда находила. Да, я помню, сказала я. Спасибо тебе. Да дело не в спасибо. Это какое же надо быть, чтобы мои крохи тащить, когда у самой заначки такая сумка? Чего я еще о тебе не знаю? Лик, это для меня не сумка, это часть мамы. Маша, это деньги, а память у тебя в голове. Ты была готова с голоду сдохнуть, но рядом с сумкой? Ты не подумала, что можно было ее продать и махом решить кучу проблем? Лик, я справлялась. Да, ты справлялась, молодец, с моей помощью. А сама без меня, где бы ты была? А когда мне бабло на институт было нужно? Ты мне помогла? Нет, я сама выкручивалась. А теперь я узнаю, что ты своей тощей жопой на куче бабла сидела. А покойнице память она хранила. Нежная какая. А когда живой мне помощь нужна была? Ты ведь не вспомнила о своей сумочке? Лика сама выпутывалась. Фу, Маша, подавись своей сумкой. И пошла ты. Снова связь прекратилась. Дрожащей рукой я положила телефон на кровать. Взяла жилетку и, как в тумане, спустилась вниз. В зале у лестницы было много народу. Марина ходила с бокалом шампанского в руке. Увидев меня, она с широкой улыбкой подошла. Рядом с ней приблизилась и Мадина. «Se sentir redonnant, mon cher?» «Чувствовать себя лишним, мой дорогой?» «Laissez-moi, l'imbécile!» «Оставь меня, дура!» Не задумываясь, выпалила я и прошла мимо. Мама, свободно владеющая французским, обучила меня языку к 5-му классу. Жаль, правда, ругательств крепких я так и не выучила. Но неважно. Так Марина точно поймет, о чем речь. Я шла к машине Пижона, чтобы сказать ему, что уезжаю. Довольно с меня. Я не могу тут больше продолжать играть какую-то там роль. Машина медленно катилась по дорожке перед домом. Неподалеку от меня она притормозила, и с водительской стороны выбежал сияющий Вадим. «Рептилия, ты видела? Видела? Видела, как я проехал?» От вида раздираемого восторгом мальчишки я не смогла сдержать улыбки. Следом за Вадимом ко мне шли широко улыбающийся Пижон и Юсупов. «Молодец!» Я выставила большой палец. «А еще смотри!» Сияющий Вадим протянул мной же написанную бумажку, что Пижон должен был положить в бардачок. «Смотри, что я нашел! Читай!» «Великая искра – не то, чем кажется». Вслух зачитала я собственный текст. «Ищи ее в мальчике-пианисте с темными волосами». «Я пианист, и у меня темные волосы, прикинь?» Пижон смотрел на меня с нескрываемым одобрением, Юсупов с улыбкой. Вадим прыгал вокруг меня. «Все совпадает», – подтвердила я. «А теперь в дом», – скомандовал Юсупов. Вадим неохотно поплелся домой, что-то рассказывая отцу. «Мне надо уехать», — сказала я Пижону, когда Юсупов с сыном были далеко впереди. «Я помню. Подожди до вечера, пожалуйста. Я либо сам тебя отвезу, либо организую тебе безопасный трансфер», — ответил Пижон, глядя на меня. «Я бы хотела сейчас», — сказала я и на мгновение засомневалась. «Действительно ли я хочу этого?» «Могу я попросить тебя задержаться еще на пару часов?» Пижон остановился и внимательно посмотрел на меня. «Я только что послала Марину». Пижон запрокинул голову. «Но почему ты не можешь потерпеть? Почему ты настолько не сдержана? Что она тебе сделала?» «Она меня бесит», – пожала плечами я. «Слушай». Он положил мне руки на плечи, и вместо тяжести от плеч кончиком пальцев побежали мурашки. Будь рядом со мной, и все будет хорошо, м? Договорились? От его слов во мне что-то надорвалось, и я рухнула к нему в объятия. Зарылась лицом в его рубашку, почувствовав тепло его плеча. Спустя несколько мгновений я отстранилась и, запустив руки себе в волосы, извинилась. «У меня небольшие проблемы, прости, я больше не буду. Минутная слабость». «Все в порядке. Это отлично иллюстрирует, что у нас есть отношения. А то у некоторых могли закрасться сомнения. Идем внутрь. Холодно. Через пару часов будешь свободна, обещаю. Пока можешь пойти переодеться. Сейчас все будут расходиться, готовиться к вечеру».